Не забывал я про обычные королевские дела. По мере возможности поддерживаю контакт с Лжемаргери, пытаюсь зачать ребенка, пока ее лояльность находится на приемлемом уровне. Хотя чертов мизинец уже начал подбивать клинья к королеве, одаривает подарками, из его пасти сочится лесть. «Петька, недолго тебе жить осталось, ровно до того момента, как вскроются все твои явки, пароли, связи». Призрака Игона Завоевателя следует за интриганом по пятам, запоминает каждое сказанное слово, каждую записанную букву. Уже имеющиеся результаты расследования впечатляют. Мизинец запустил свои ручонки куда только можно. У него за спиной собственная сеть из осведомителей, от рядовых бандитов, шлюх до отдельных лордов. Верно сказал один из Ротшильдов. «Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы». Пока Бейлиш был мастером над монетой, то успел наворотить кучу дел. Держать у себя под боком такого человека не просто опасно, а архиопасно. Я ошибался, считая Тайвина первым интриганом Вестероса. Эх, заставить бы мизинца реально работать на себя, не за страх, за совесть. Так нет, он служит лишь себе. Магия крови не годится, околдованный болванчик хоть и сохраняет умственные способности, личная инициатива опускается почти до нуля. Он разве что по нужде способен самостоятельно сходить. Это будет уже не тот хитрый, изворотливый мизинец. С королем Визирисом хотят увидеться многие, по 4 часа в день приходится убивать на аудиенции и выслушивать просьбы, предложения людей. Из 20 желающих ко мне допускаются максимум 2-3, идет отсев льстецов, под лисой всех, кто не в состоянии назвать сразу конкретную цель визита. Управлять государством сложно, да, будь я обычным человеком, то чувствовал бы себя словно выжатый лимон. Сила белого ходока позволяет спокойно вести активную деятельность по 20 часов в сутки. И ни малейшей усталости, мысли быстрые и ясны, постоянная бодрость. Собираемые маленькими пташками слухи доносят, что народ постепенно проникается некоторой симпатией и уважением к королю. Немудренно, после моих выходов в бедняцкие кварталы и исцеления магии теней 300 безнадежно больных, добавить к этому пропаганду его воробейшества, мол, король избран самими богами, эффект получается просто замечательный. Толпа беспрекословно верит своим пастырям в лице зомбированного старика и красной жрицы. Совсем скоро выйдет священное писание нашего с Мелиссандрой совместного авторства. Сборник рассуждений на тему жизни и смерти, сущности богов, маги, роли человека в этом мире, притч, рассказов, изложенных максимально простым и понятным языком для обывателей. Новая религия станет сплавом веры всемирых, старых богов Ирглора. Получился не сильно объемный том на 80 страниц, ничего лишнего, минимум мракобесия и простора для трактовок. Сильной неожиданностью для меня стал визит представителя Железного банка в столицу. Финансисты решили вести переговоры, раз не в состоянии победить. Это логично с их стороны, война со мной прибыли им не принесет, капиталисты во всех мирах одинаковы. Тихо, Нисторис, представился мужчина, возраст около 40. Круглолицый, без бороды, на голове небольшая лысина, одет в серые и коричневые шелка, уполномоченный представитель Железного банка. Я барабанил пальцами по столу. Итак, зачем вы прибыли? Предложить мировое соглашение. А как же утверждение, что Железный банк всегда получает свое? Нисторис криво улыбнулся. В данном случае мы вынуждены признать, вы очень сильный игрок. Вы сожгли храм безликих, пережили покушение, разбили Тайвина Ланнистера вместе с золотыми мечами, прочими наемниками, услуги которых оплатили мы. В конце концов, почти подчинили Вестерос себе. На вашей стороне Пентос и Валантис. Лишь вопрос времени, когда ваше величество выступит с армией на Браавос. Почему бы вам не отправить ко мне еще безликих или не вступить в сговор с моими врагами? Как я и сказал, вы очень сильный игрок. Я достал из кармана маску безликой, снятую еще в Астапоре, и продемонстрировал Нисторису. Банкир никак не отреагировал. Вам известно, что это одна из масок, которые носят безликие. Скажите честно, я сильно потрепал орден, многие остались, вы истребили всех посвященных высокого ранга, остались в основном рядовые исполнители. Орден безликих, если и будет возрожден, таким же сильным, как раньше, никогда не станет. Даже если вы где-то не договариваете, я вижу, что ущерб нанесен немалый. Ну, да ладно, давайте вернемся к мировому соглашению. Железный банк предлагает вам не только мировое соглашение, но и сотрудничество. Очень интересно, война не принесет ни одной из сторон ничего хорошего. Почему не принесет? Победителю достанется все. Для обеих сторон выгоднее работать вместе. Мы помогаем вам поправить положение с казной семи королевств. Вкладываем деньги в торговлю, ремесла, строительство. Вы поможете держать нам в повиновении остальные вольные и все прочие крупные города. От этого выиграют все. От такого предложения я почти потерял дар речи. Однако виду не подал. Получается, банкиры, поняв, кто я, решили заключить союз и устроить раздел известного мира. Ничего личного, просто бизнес. Еще пару месяцев назад вы готовы были меня убить. Досадное недоразумение, пожал плечами Нестарис. Тейвин Ланнистер в обмен на солидное пожертвование попросил у многоликого бога вашей смерти. Многоликий бог откликнулся. Мы еще не знали, кем вы являетесь на самом деле. И кем же я являюсь, по-вашему, могущественный маг, которому помогают некие высшие силы? Да-да, мы умеем собирать слухи и вычленять из них полезные сведения. Хорошо, на мировую я с вами пойти готов, но вот насчет сотрудничества, пока ничего не могу сказать. У меня сейчас проблема посерьезнее вырисовывается, думаю, вам известно. Угроза из-за стены, кое-кто до сих пор считает ее вымыслом. Я махнул рукой, неважно, что они считают. Орду мертвецов я видел собственными глазами. Иссасу грозит опасность? Спросил банкир. Иные умеют передвигаться по воде? Будьте уверены, если падут семь королевств, следующими будете вы. Договориться с белыми ходоками не получится, это абсолютно чуждые нам существа, ненавидящие людей. Вам хватит людей сдержать угрозу? Понятия не имею. Может да, может нет. За белыми ходоками трудно следить. Их магия ничем не уступает моей. Железный банк мог бы прислать вам наемников и уговорить остальные вольные города помочь аналогичным способом. Ваша готовность помогать мне выглядит слишком хорошо. Где гарантии, что после победы иноземцы мирно уплывут в Иссос? Железный банк может гарантировать это. Иначе с нами никто бы не имел дел. Пожалуй, обойдемся мировым соглашением. Хотя нет, вы можете помочь. Чем? Поставками продовольствия. Зима обещает быть крайне суровой, имеющихся запасов хватит в лучшем случае на 5 лет, а нам, возможно, придется держаться все 15. Я донесу вашу просьбу до остальных управляющих Железного банка. Будем считать это компенсацией за доставленные мне проблемы. Справедливо. Встреча с представителем Железного банка прошла весьма плодотворно. Что ж, по крайней мере, первое время палки в колеса они ставить не будут. Я без определенной конкретики подтвердил, что в будущем готов буду заключить полноценный союз с Железным банком. Но все это потом. Если одержу над иными верх, то первым делом после поднятия страны из руин, снаряжу военный флот и отправлю в Браавос. Этим миром будет править лишь один, делиться с конкурентами я не намерен. А так временное перемирие с Браавосом пойдет на пользу. Ну, Квиберн, если рванет у меня в руках, я очень сильно разозлюсь, сказал я, разглядывая один из первых прототипов ручной гранаты в своих руках. Он представлял из себя глиняный сосуд со взрывчатым веществом размером в 2 кулака. Нет ни порох, ибо нет селитры. А как ее получать, я помню очень смутно. Квиберн и пироманты немного изменили формулу дикого огня. На выходе получилась зеленая желеобразная масса, готовая рвануть от малейшей искры, однако не обращающая внимания на толчки и сотрясения. Могут же, когда хотят, правильная мотивация и щедрые финансовые вливания в гильдию пиромантов дали свои плоды. Если, конечно, выживу. Состав стабилен, уверяю вас. Вот и выясним. Отойдите подальше. Квиберн убрался на безопасное расстояние, спрятавшись в крепостной башне, а я поднес изделие к огню. Пропитанный диким огнем фитиль задымился. Замахиваюсь, и граната отправляется в полет с городской стены. В 60 метрах от моей позиции стояла не слишком плотная толпа из 30 вихтов, специально пригнали для проведения боевых испытаний. Граната до цели не долетела, половину расстояния, взорвавшись зеленой вспышкой в воздухе. Достаю из ящика следующее изделие. Попытка номер 2. Рванула в десятки метров от меня, лицо обдало волной жара, в ушах неприятно зазвенело. Рглор, тебя задери. Решаю продолжить испытание. Бог, христианский бог, любит троицу. Поджигаю фитиль, замахиваюсь, бросок. То, что надо. Граната разнесла вихтов на части, раскидала по сторонам или подожгла. Я насчитал 7 пораженных целей. Квиберн, выходите. Бывший мистер, осмотрев результаты испытаний, задал мне вопрос. Как вам? Идею подал я, а мастер над шептунами и пироманьяки уже сами ее воплотили в реальность. Для опытного образца неплохо. Поражающий эффект меня устраивает, однако с фитилем надо поработать. Слишком быстро горит. Лучше небольшая задержка, чем преждевременный взрыв. Учту ваши замечания. ХМ, а знаете что? Не помешает средство доставки для наших бомб на дальние дистанции. Средство доставки, стреломет можно же приспособить. Десяток другой таких штуковин на вооружении лишним не будет. Это будет проще, чем работа с диким огнем, кивнул Квиберн. Можно вопрос, ваше величество, давайте. Откуда у вас все эти идеи берутся? Как-то сами собой в голове возникают. Занявшись созданием нового оружия, я решил сосредоточиться целиком на диком огне. Работа над порохом отложена до лучших времен. Против нежити он будет не столь эффективен, как дикий огонь. Разнести на части вихта, нашпиговать свинцом мало, нужно потом его еще и сжечь. Боюсь, даже пулеметы из 21 века окажутся бесполезны, хотя если пули будут трассирующими. Немало времени уделялось обучению солдат противостоять орде мертвяков и не бояться их. Некоторые желторотики в тренировочных боях стенка на стенку обделывались в буквальном смысле, видя ходячий полуразложившийся труп перед собой. Бедных вихтов как только не использовали. Их взрывали, жгли, рубили, использовали в качестве тренировочных манекенов. На них испытывался не только дикий огонь, но и обсидиановое оружие. Удалось выяснить, что эффективность драконьего стекла не такая высокая, как полагалось ранее. Если ткнуть вихта в ногу или руку, то откажет лишь пораженная конечность. Для гарантированного уничтожения мертвяка бить обсидианом следует в область сердца или в голову, причем удар, прошедший вскользь, вреда не причиняет. Нужно именно вогнать клинок минимум на 6-8 сантиметров в мертвую плоть. Обращенные мной белые ходоки, к счастью, проявили способности к поднятию трупов и замораживанию, правда, не такие серьезные. Однако приятным открытием то, что иные могут пытаться перехватывать друг у друга контроль над вихтами, отчего те начинают зависать. Врага ждет куча очень неприятных сюрпризов. Дикий огонь, обсидиан, дракон плюс глушилка для нежити. Но тревожное ощущение все равно не покидало. По-моему, иные далеко не так простые, и у них тоже найдется, чем удивить нас. Арглор с духами Чердриф не могли дать ясного ответа насчет моих опасений, поскольку сами знали не намного больше. Иные закрывались от чужого взора неким магическим туманом войны. Попытки наблюдения за противником ограничивались слежением издалека через воронов. Брану приказано не рисковать без особой нужды. На данный момент иные стягивали все свои силы восточному побережью Вестероса, чуть южнее Сурового дома. Раскопки старых курганов, развалин, судя по всему, закончены. Враг нашел, что искал, либо оставил попытки это найти. В орду мертвых вливаются не только человеческие трупы, но и великаны, мамонты, шерстистые носороги, медведи, лютоволки, ледяные пауки. Хватает живых людей, заключивших союз с иными, не меньше 40 тысяч, остатки армии Манса-налетчика. Из-за спровоцированных мной изменений, история сложилась несколько иначе. В битве при Суровом доме снеговики не устраивали тотального геноцида. Новый король ночи настроен к людям куда лучше предыдущего. И все равно жителям севера нужно уже сейчас уходить за перешеек. Жаль, они не осознают в полной мере масштаба угрозы. Элейна вторую неделю подряд пытается убедить северных лордов в необходимости стратегического отступления. Безуспешно по большей части. Даже демонстрация Вихта Торли не убедила этих твердолобых баранов. К деснице короля прислушалась, да, Ирглор, 1/6 всех присутствующих в Винтерфилле аристократов. Они решили с высокоподнятой головой встретить угрозу. Что ж, это их решение. О серьезной помощи от короны им в таком случае рассчитывать не стоит. Невелика потеря, радует, что правители долины умнее. Джон Ройс согласился признать дом Таргариенов правителями Вестероса и присягнуть мне на верность. Свою миссию, вернуть Старкам Винтерфилл, они выполнили. Вскоре 5000-й отряд рыцарей долины вернется на юг. Гражданская война окончена, все воюющие стороны устали и готовы к примирению. Ваше Величество, Брана в инвалидном кресле ко мне в кабинет прикатил огненный ходок. Древовидец в моем арсенале ценность особая, поэтому охраняли его соответствующе. Круглые сутки улучшенные безупречные караулили маленького лорда. Я принял решение. И какое? Сделайте меня ходоком. Ты же не хотел им становиться. Старк пожал плечами. Безупречные после обращения не жалуются. Более того, они вновь стали полноценными мужами. Это их слова. Но учти, я не знаю, что в таком случае будет с твоими способностями. Может, они не изменятся, может усилиться или вовсе исчезнут. «Усилится», — ответил Бран. «Я отследил историю короля ночи. Он был первым удачно получившимся иным в той причине, что обладал талантами древовидца. Тут мне малость поплохело. Сделать нового короля ночи, который может оказаться сильнее меня. Черт, как же выкрутиться. Отказать не вариант, я ведь дал слово. И вместе с тем ты потеряешь всю человечность. Я смогу видеть больше. Хорошо, пусть будет по-твоему». План, как обычно, созрел быстро. Я выну кинжал из груди Брана, не дожидаясь окончания трансформации. Хочется надеяться, получится некий промежуточный вариант между человеком и ходоком. С Бинджином Старком получилось же. Ритуал начался. Раздетого по пояс Брана уложили на каменный алтарь. Нирис дает мне заколдованный детьми леса обсидиановый клинок. Аурис с мрачным выражением лица наблюдает за происходящим со стороны. Готов? Да. Постарайся не закричать. Втыкаю кинжал в солнечное сплетение древовидца. Он скривился от боли, через меня прошла волна колдовского холода. Едва глаза Брана начали наливаться синевой, как я прерываю процесс обращения. Рана от кинжала не зажила, как у всех прочих измененных, а лишь слегка стянулась. «Все? Чувствуешь ноги?» Бран призадумался. «Не знаю». Я ткнул кончиком кинжала в пятку. Пальцы на ноге чуть шевельнулись. «Хорошо, кажется, ты больше не парализован». Древовидец сделал несколько неловких движений, попытавшись встать. «Неудачно. Атрофию мышц никто не отменял. Все равно ноги не слушаются. Я тебя предупреждал сразу, халявы не будет». «Что такое халява?» «Это когда все достается даром и без усилий. Чтобы ты смог снова ходить, придется долго, упорно работать с ногами». «И как? Разминать, укреплять мышцы путем специальных упражнений, постоянно тренироваться?» «Думаю, при упорной работе через 3-4 месяца ты полностью оправишься. Но я не знаю никаких упражнений. Научу». «Теперь я стал иным?» Радужка глаз Брана, что интересно, синий оттенок приобрела лишь местами. Кожа сохранила здоровый оттенок. Это говорит о незавершенном процессе трансформации. Надеюсь, никаких серьезных побочных эффектов не будет. Отчасти. От белого ходока в тебе меньше, чем от человека, но вполне достаточно для восстановления спинного мозга. Подопытный сильно скривился. В чем проблема? Рана болит, да и насчет нее, она не до конца зажила. Придется неделю соблюдать постельный режим. Спасибо, ваше величество. Ни за что. Я вам теперь до конца жизни буду обязан. Заметь, это твои слова. За язык никто не тянул. Исцеление Брана, к счастью, никак не изменило древовидческих талантов, однако лояльность с его стороны заметно возросла. Сила белого ходока никак не проявлялась, мертвецов поднимать и контролировать не может, замораживать воду не может, зато не чувствителен к обсидиану. Только смешанный, карий и синий, цвет глаз выдавал в Брана магического мутанта. Пару дней спустя в столицу вернулась Элейна Старли, тупоголовые недалекие северяне. Ненавижу их. Пытаешься убедить их, что нужно уходить на юг, а не сидеть в своих замках по уши в снегу. Бесполезно. Мы не побежим словно трусы, не оставим свои дома, снегоеды немытые. Надеюсь, ты им в лицо подобное не говорила. Я умею держать себя в руках, когда нужно. Северяне выбрали свою судьбу. Когда они все равно побегут на юг от ходоков, мы пропустим беженцев. Пропустим. Тогда какой смысл в переговорах был? Если бы северные лорды согласились на наши условия, то после победы сохранили бы свои земли, титулы, богатство. А так они превратятся в обычных бездомных бродяг. Север я потом отдам в руки более изговорчивых людей. Элейна улыбнулась. Вот они потом удивятся. В едином Вестеросе не будет никакого сильного, независимого севера. Да чего же ты коварен, мой король? Я думаю наперед. Осталось только иных разгромить. И тогда уже никто нам не помешает. Надейся на лучшие, готовься к худшему. Ты о чем? В случае поражения мы смоемся на летние острова к неграм. Почему не в Иссос? Там ведь можно продолжить борьбу. Если не справимся мы, не справится уже никто. Никакие вольные города с этийцами и дотракийцами не выстоят в войне с мертвыми. Получается, ты готов просто смириться с поражением? Нахмурилась Элейна. Я не герой. Не прикажи мне Рглор плыть в Вестерос и воевать со снеговиками, я бы давно умотал куда-нибудь на вольные хлеба. К тому же в случае победы ходоков мир не прекратит свое существование, он просто станет другим. Да и людям там места не будет. Проблемы будем решать по мере их поступления. Я тебе просто рассказываю о наших действиях в случае краха. Нужно быть готовым ко всему. Как оказалось, быть готовым ко всему невозможно. В очередной раз случилось нечто непредвиденное, к счастью, событие более, чем положительное. Наш ящер решил обзавестись потомством. Элайна после очередного посещения развалин драконьего логова, где обосновался драгон, притащила в Красный замок одно из яиц. В ближайшее время авиационный парк ожидает пополнения новой боевой единицей. Второе яйцо будет передано в Волантис, как и обещано. По моим предположениям, то, что драгон начал размножаться, как-то связано с беременностью Элайны. Они ведь связаны незримыми магическими узами. Факт пополнения в драконьем семействе решено пока держать в секрете, а то мало ли что. Паранойя меня уже неоднократно спасала. В остальном королевские будни шли своим чередом. Дела в целом налаживались. Лорды штормовых земель, гостившие в столице, дождались прибытия Ширин Баратион из Дорна, после чего официально принесли дому Таргариенов клятвы верности. Воевать со мной больше не имело смысла. Армия под командованием Триархом Эгира установила полный контроль над перешейком и речными землями. Сопротивление фриев было подавлено в кратчайшие сроки. Как писал один из дарнийских командиров, воевавших бок о бок с волантийцами, Малаква расправился с фриями с особой жестокостью. С них сняли кожу, а тела вывесили на стенах близнецов. Однако в целом волантийцы вели себя прилично, не устраивая грабежей и насилия. Что ни говори, а дисциплина у них отменная. Также меня интересовали железнорожденные. Почему нет никаких вестей от них? Куда подевались Грейджи? У Брана просто не оставалось времени и сил следить за ними, хватало белых ходоков с северянами. Обитатели Железных островов как-то слишком притихли, их набеги последние месяцы носили эпизодический характер. 6 утопленных торговых судов, да 3 разграбленные деревушки на западном побережье. Неужели готовит крупную акцию? Ничего, я и так с ними не собирался договариваться. Для промышленности Вестероса в будущем понадобится железная руда. Ее месторождения присутствуют в огромных количествах на одноименных островах. Нужно только подсократить местное население. Слишком радикально, с народом вроде железнорожденных по-другому никак, они не признают нормальных вестеросских законов. Даже девиз есть: «Мы не сеем». Грабежи у них в крови. Исправить ситуацию можно лишь поголовным уничтожением мужского населения старше 4-6 лет, носителей этой паразитической, ущербной культуры остаться не должно. Но сколько бы я ни дожидался Грейджиев, вместо них в гости пожаловало братство без знамен. Я согласился принять 2 из них, жреца Тароса и лорда Берика Дондариона, они могут оказаться полезными. «Итак, вы пришли ко мне. С какой целью?» «Мы с вами служим одному богу», сказал бородач с повязкой на глазу. «Вам известно, что грядет?» «Прекрасно известно». Из костра прозвучал голос владыки и приказал нам направляться в королевскую гавань, найти вас. «Для чего?» Другой бородач, выглядевший более неряшливо, с взлохмаченными волосами не в попад ответил. «Владыка света», Эн не уточнил. «Он что, пьян?» Одноглазый посмотрел на своего товарища и покачал головой. «Прошу прощения за Тароса, он долго жил в глуши и малость позабыл о приличиях, которые следует соблюдать при аудиенции у короля. Мне может понадобиться его способность к воскрешению мертвых. Будьте уверены, он сможет». «Вас возвращали к жизни 6 раз, уточнил я. Не ошибаюсь, 7, если считать недавнюю стычку с дезертирами из войска Ланнистеров. Владыка прямо говорил с вами из пламени. Так, так, перескажите в точности мне его слова. Направляйтесь в королевскую гавань, найдите посланника моего. Смерть идет. Ну, ладно, раз владыка вам это сказал, можете располагаться в Красном замке. Дондарион с удивлением на меня посмотрел. Вы нам просто так на слово готовы поверить? Нет, но Мелисандра поручилась за вас, а ее слово для меня имеет определенный вес. И красная женщина здесь, вот уж действительно неисповедимы пути владыки. Пока вы бегали по лесам, я собирал армию и готовился к войне с иными. Мы хотим присоединиться к вашей армии. Это всегда пожалуйста, но есть условие. Какое? Тарос должен остаться здесь и прекратить свое пьянство. Взамен вы получите 1000 человек под свое командование. Дондарион поклонился. Очень великодушно с вашей стороны, ваше величество. Я о таком даже рассчитывать не мог. Отдыхайте, восстанавливайте силы. Затем отправитесь вместе с очередным подкреплением к Арвукилин. Почему не к стене? Перешейк более выгодный рубеж обороны, там погодные условия не такие суровые, осуществлять снабжение войск проще. Если отправимся на север, то там все и поляжем. Не от лап иных, так от холода и голода. Получается, северяне оставлены на произвол судьбы. Я пытался убедить их бежать на юг. К сожалению, прислушались немногие. Они всегда были упертыми. Занимаясь делами государственными, я не мог контролировать все и вся, приходилось перекладывать часть дел на других людей. Элайну Аберина, Ринди Латерли, Ардриана Силтигара. Последнего я назначил мастером над монетой. Выходцы из домов старой Валерии надежнее, чем все прочие. Одна кровь, как-никак, Силтигары и Виларионы исторически были союзниками Таргариенов. Даже во время восстания Роберта Баратиона они продолжали сражаться на стороне безумного короля. Вот и сейчас валерийские аристократы выразили желание послужить королю. Я не отказал. Все равно лучших кандидатур пока не найти. Ради интереса решил однажды заглянуть к мастеру над шептунами, посмотреть вблизи, чем они с Нейрисом там занимаются. Еще не доходя до лаборатории, услышал доносящиеся оттуда женские крики. Я прибавил шаг. Это что тут такое? Увиденное меня обескуражило. На секционном столе лежала прикованная женщина лет 20 со вспоротым животом. Рядом с ней окровавленный комок. При ближайшем рассмотрении это оказался недоношенный человеческий эмбрион, которого Квиберн разрезал на части. Нейрис, судя по всему, осцитрировал бывшему мастеру. Делали они это безо всякого отвращения, с полным спокойствием, будто перед ними лабораторная крыса. Жертва по какой-то причине пребывала в полном сознании и с ужасом наблюдала за происходящим. «А, ваше величество, мы добываем пуповинную кровь для омолаживающего эликсира, учу Квиберна, как правильно это делать», — ответил Нейрис. «Я сам творил ужасные вещи, но до такого точно не доходил. Все подопытные были приговоренными к смерти бандитами. А чем подобную участь заслужила беременная баба? Как представлю, что если на ее месте окажется Элайна?» Нейрис мне давно рассказал, что для омолаживающего средства нужна пуповинная кровь младенца. Однако ее можно добыть, никого не убивая. Жаль, раньше не вдавался в детали получения ключевого ингредиента. Зачем девки пузо вскрыли? Эликсир получается более эффективным, если взять кровь у плода на 4-5 месяце беременности. Тут Квиберна с Нейрисом скрутила от боли. Из их глаз, ушей, носа, рта побежала кровь. От вскипающей в жилах крови нет спасения. Процесс напоминает мгновенно возникшую кессонную болезнь, когда разрушаются стенки клеток и сосудов. Менее, чем за минуту, с ними было покончено. Ярость во мне немного утихла, и я вернул контроль над собой. Во меня переклинило. Тихо бормочу себе под нос. Первый раз такое. Беременная девушка в этот момент потеряла сознание. Касаюсь ее шеи пальцами. Пульс есть. Ее еще можно спасти. В спешке призываю теней для исцеления жертвы опытов. Открытый разрез на животе превратился в шрам. Я позвал слуг прибрать тела, разместить жертву опытов в одной из многочисленных комнат Красного замка. Вместе с прислугой прибежала Елена. «Ты убил их?» – недоуменно посмотрела она на трупы Нейриса и Квиберна. «Я? Зачем? Они на моих глазах вскрыли живот этой девки, достали оттуда недоношенного младенца и хотели из его крови сварить омолаживающий эликсир». Элайна ничего не ответила. «Я потерял контроль над собой. Но ты же знал, чем они оба занимались. Кровь для эликсира можно добыть менее изуверским способом. Тем более они нарушили правила, не пускать под нож невиновных. Даже в использовании магии крови должны быть границы. Они нам были полезнее живыми. Я приведу красного жреца, как его, Тароса. Нет, почему? Не хочу больше иметь дел с этими мясниками. Какая муха тебя ужалила? Не знаю, наверное, представил тебя на месте этой жертвы». Глава 21. На пороге долгой ночи, склонившись над трупом Тарос, начал читать молитву Рглору. Эффект не заставил себя долго ждать. Глаза распахнулся, Нейрис сделал глубокий вдох. Уговоры Элайны заставили меня изменить решение касаемо двух вивисекторов. Смерть в нашем случае еще обратима. И вот вы снова живы, Нейрис. Маг с опаской уставился на меня. Как? Что как? Как меня вернули? Благодарите Тароса, указал я на красного жреца. Владыка света ему благоволит. Но, должен сказать, то, что вы делали вместе с Квиберном, в высшей степени недопустимо. Так вы из-за этой той шлюхи из барделя мизинца разозлились. Вот оно что. По-вашему, вспороть ей брюхо и распотрошить плод — это нормально? Ребенок нежелательный, ему так и так не жить. Родись он позже, его утопили бы в ближайшей канаве. Самой девке ничего не угрожало, мы не собирались ее убивать, просто на время одолжили. Я действительно дал волю эмоциям. На деле даже злиться на Нейриса с Квиберном как-то не получается. Мда, неловко получилось. Мой король, я вас не виню. у каждого случаются срывы. Вроде как я отец ребенка вашей сестры. Увидев, как я поступаю с чужим плодом, вы наверняка пришли в ярость, представив на мгновение, что на месте подопытной лежит Эл Дейнерис. Проницательности у старика не отнять. Без обид, протягиваю ему руку. Мак ответил взаимностью. Все в порядке. Я скорее должен вас благодарить. Благодарить? Удивился я. Из-за того, что я дал волю чувствам, вы были убиты. Умереть и восстать вновь, знаете ли, весьма ценный опыт. Ах, да, забыл сказать сразу, вашим глазам вернулся изначальный цвет. Нейрис вытянул вперед левую руку и попытался вызвать поток пламени. Ничего не получилось. Я стал вновь обычным человеком. Дело поправимое, надеюсь. Зато мы нашли способ обратить трансформацию вспять. Я вообще опасался, что вы можете обратиться после смерти кучкой пепла или чем-то подобным. Иные из-за стены ведь превращаются в облако ледяной пыли. Возможно, утрата человеческой сути происходит постепенно. Бран же рассказывал, что первые десятилетия ходоки внешне от людей почти не отличались. Я обратился к Таросу. Давай-ка займись Квиберном. А то чем дальше, тем больше мозги портятся. За многочисленные преступления против семи королевств, против народа, за попытку осуществления заговора вы, лорд Бейлиш, приговариваетесь к смертной казни. Выражение лица мизинца резко поменялось с восторженного на обреченное. Еще бы, в тронном зале собралась огромная толпа, виновник торжества, вероятно, ожидал, что будет проведено его назначение на какой-нибудь важный пост. Даже официальное приглашение передали, а тут такая подлянка. Что поделать, король решил немного поразвлечься и обвести вокруг того, кто обвел вокруг пальца всю страну. Окинув взглядом толпу и окруживших его королевских гвардейцев, мизинец решительно произнес: «Я требую суда поединком. Пусть боги решат мою судьбу». На что я рассмеялся. «Разве вы не слышали, лорд Бейлиш? Вчерашним указом я временно отменил испытание поединком на срок 5 лет». Мизинец зло скрипнул зубами. «Тогда позвольте облачиться в черное. Север провозгласил о своей независимости. Соответственно, ночной дозор находится вне подчиненных короне территорий. У вас нет иного выхода, кроме, как достойно встретить конец. Я ничего не могу сделать, чтобы мне сохранили жизнь, ничего». Бейлиш опустил голову. «Славная была игра, и вы проиграли». Щелчок пальцами и мизинец под изумленные возгласы придворных обращается ледяным истуканом. «Дело сделано. Шпионы, подельники, махинации Бейлиша раскрыты. Его люди начнут работать на корону либо присоединятся к нанимателю. Все они трудились за деньги или из страха, поэтому сомнений насчет работы на более выгодных условиях не возникнет. Тем более все долговые расписки, компромат и прочее теперь в моем распоряжении. Призрак Игона добыл кучу нужных сведений. Поднимаюсь с железного трона и обращаюсь к присутствующим. Так будет со всеми, кто начнет проворачивать свои интриги и плести заговоры. Неважно, против кого они будут направлены, против короны или кого-то еще. Интриганов, лизоблюдов, лицедеев я здесь не потерплю. На этом все. Разумеется, такая демонстрация отнюдь не заставит придворных отказаться от привычных игр с подсиживанием друг друга, но на какое-то время заставить поумерить пыл. Моя разведка не дремлет. Призрак Игона круглые сутки рыщет по столице, наблюдает за людьми, собирает слухи, сплетни. Я сам начал понемногу обучать колдовству декана Торли, Брана с Лисовичкой. Декан пришел проситься в ученики, находясь под впечатлением после воскрешения отца, а Старксаурис решили овладеть магией крови для самозащиты. Риндилл, мягко говоря, был не в восторге от нового увлечения сына. Мол, правильный мужик должен разить врагов сталью, а не колдовскими уловками. Не забывал я следить через Брана за севером. Новости были мрачными. Трехглазый ворон, Хадар, Бинджин Старк и дети леса погибли в ходе штурма, устроенного группой одичалых под командованием белых ходоков. Брану удалось выяснить причину стояния врага в зачарованном лесу. На колдовских капищах иные ежедневно обращали в себе подобных десятки и сотни одичалых. До смерти короля ночи у них, по-видимому, существовало некое табу на превращение взрослых людей. Но с новым лидером стратегия и политика резко поменялась. Эффект бабочки налицо. Стало ли лучше от моего вмешательства? В реальности Дейнерис 2 армия иных была слабее, впрочем, как и 7 королевств. Сейчас обе стороны активно сплачиваются и наращивают военную мощь. Едва узнав о подготовлениях противника, я немедленно форсировал создание собственных ходоков. Из-за лимита обращений в день, К проведению ритуала привлечены сами безупречные. У драконьего логова построено второе капище, где Элайна создавала огненных ходоков. Численность армии, которую я могу выставить, слегка превышает количество всех войск иных на данный момент. За стеной живет не так много одичалых, климат там суровый, прокормиться трудно. С другой стороны, еще неизвестно, насколько враг пополнит свои ряды, прогулявшись по северу. На 200, 300 тысяч, на 500, даже учитывая небольшое по меркам семи королевств население, миллион человек в качестве подкрепления для иных это внушительная цифра. Но не настолько, чтобы завалить нас массой. При грамотной тактике живые могут противостоять мертвым даже при соотношении сил 10 к 1. Вихты тупые, их боевые навыки, реакция уступают человеческим. Однако устойчивость к повреждениям, физическая сила, выносливость выше. Если противник не имеет в запасе каких-то серьезных фокусов, я оцениваю вероятность нашей победы в 70%. Дикий огонь, обсидиан и дракон дают серьезные преимущества. Ров Киелин в ближайшие месяцы должны капитально достроить и укрепить. Поблизости от него возвести десяток фортов на болотах, где разместятся гарнизоны с диким огнем на вооружении. Население Белой Гавани и Бараутона будет в добровольно-принудительном порядке эвакуировано на юг. 20-тысячное подкрепление, которое уже в пути, поможет это сделать Триарху Мейгиру. И плевать на конфронтацию с лордами Севера, я решил спасать их население, даже если потребуется применить силу. Сами потом поблагодарят. Одновременно я решил реализовать план, суть которого состоит в подготовке резервного плацдарма на Летних островах. Как нельзя кстати, в Королевской гавани со времен короля Роберта ошивался гражданин по имени Джалаб Харксо, принц-изгнанник. С него я и начал. «Приветствую вас, принц», — сказал я вошедшему ко мне в кабинет гостю. Кожа Джалаб Харксо темна, как ночь. Одежда часто украшена драгоценностями и большим количеством перьев яркой окраски. «Натуральный эфиоп, ваше величество», — поклонился негр. «Для меня честь встретиться с вами. Перейдем сразу к делу. Вы не против?» «Нет, ваше величество. Я знаю, что вы еще со времен короля Роберта жили в Красном замке, пытались привлечь на свою сторону союзников». «Абсолютно верно. Прощальный плач на острове Уралана является моим законным владением. Но младший брат решил прибрать власть себе. Сколько людей нужно для отвоевания города и его удержания?» На лице Джалабхара отразилась невыразимая радость. После стольких лет ожиданий, позора, унижений он получил шанс вернуть свое. 3, может 4 тысячи. Солдаты Вестероса не идут ни в какое сравнение с воинами Летних островов. У вас есть железное оружие, доспехи, выучка, отличные корабли. Я могу вам это все дать, но есть одно условие. Что угодно. Понимаете, исход войны с белыми ходоками может сложиться не в нашу пользу. В таком случае я вынужден буду перевести хотя бы часть людей на Летние острова. Крайне желательно, чтобы там заранее было подготовлено место для переселенцев. Вы понимаете, о чем я толкую? Вполне. Вас устраивают такие условия, принц? Более чем. Однако позвольте уточнить, что, как вы поступите в случае победы над иными? Какое-то время мои люди побудут на Летних островах, помогут вам укрепить власть, после чего вернуться обратно. Очень хорошо. Экспедиция подготовится к отправке в течение 1-2 месяцев. Вы очень щедры, ваше величество. Я никогда не забуду. Довольно лести. Мы оба понимаем, что я делаю это не просто по доброте душевной. Грядет конец мира. Глупости. Просто кучка ледяных колдунов решила завоевать Вестерос. Но боги не стали вмешиваться в наши дела, не будь все так серьезно. Вне зависимости от того, как сложатся события, жителям Летних островов бояться нечего. Зима не дотянется до ваших земель. Читать докладные записки, письма из разных концов страны — утомительное занятие, но необходимое. Я пытался максимально вникнуть в расклад дел на территории Вестероса, и они обстоят не очень. Разруха, болезни, голод, беженцы. Тут бы несколько спокойных лет выждать для восстановления разрушенного хозяйства, а нет. Под стеной уже топчутся орды мертвых. «Посланник мой», — голос Рглора звучал из пламени одинокой свечи, стоявшей на столе. «Я тут, ты должен знать, что великий иной существует. Отличная новость. Когда дыхание зимы усилится, сила врага возрастет, попытается повлиять, ты услышишь иного. Повлиять как? Шепот, обещание исполнить любые желания, лесть, уговоры или угрозы, нашлет кошмары, необходимо бороться. Значит, крыша начнет протекать. Вот сейчас ты меня действительно напугал. Проиграешь ты, проиграют все, иной поглотит тебя, твою любимую, нерожденное дитя. Как с ним бороться, не поддаваться, воля должна оставаться крепкой. Король ночи поддался соблазнам, не поддайся ты, давай зайдем с другой стороны. Кто такой этот великий иной, что он из себя представляет? Стихия, стихийная сущность из-за грани, чуждая для наших миров, она заперта здесь, не может уйти в свою плоскость. Поэтому решила изменить здесь все по своему подобию, иные ее дети. Но первых иных, насколько знаю, создали дети леса. Поющие песнь земли вопреки желанию воззвали к великому иному. Он долгие века спал, но они его пробудили. Чердрева послужили проводниками силы льда. Как и зачем великий иной тут оказался, раса глубоководных. Неудачная попытка призвать и обуздать то, что никому не подвластно. Мировая катастрофа, нарушение естественных природных циклов. Откровения Арглора удивляли и пугали одновременно. Я чувствовал, как сердце уходит в пятки по мере осознания масштабов задницы, в которую влип. Если мне удастся устоять против великого иного, что дальше? Можно ли его уничтожить? Если да, то как? В нужный момент призови нас, вас, то есть кого, высочайших. Окропи землю кровью Азорахая. Произнести слова, Слотавиратаницта. Как я узнаю, когда нужный момент наступил? Узнаешь. Получается, из меня приманку сделать решили? Владыка Света разорвал соединение, обеспечив меня всей необходимой информацией. Зато теперь завеса тайны над замыслом Рглора, феноменом смены времен года приоткрылась. Финальным актом этой пьесы станет битва богов. Боюсь представить, что в таком случае может произойти. Сущности вроде Рглора, как утверждал автор одной из прочитанных книг по колдовству, не проявляются в реальном мире отнюдь не из-за каких-то ограничений или сложностей. Переместиться сюда для высочайших легче легкого, вот только простым смертным придется несладко. Реальность в буквальном смысле начнет трещать по швам. Однако Арглор с прочими демонами не желает обращать мир в руины. Нет, они отнюдь не бескорыстные благодетели и определенно имеют выгоду от существования людей. Вероятно, высочайших привлекает поток людских душ, религиозное поклонение. Так или иначе, отступать некуда. Я выйду победителем из схватки, либо сойду с катушек. Тем же вечером созвал Мелисандру и Нейриса. Мы собрались в палате Малого Совета, где я им в точности пересказал слова Арглора. Нет смысла скрывать, вдруг они знают, чего не знаю я, или дадут ценный совет. Жду ваших предложений, друзья мои. Ваша воля сильна, мой король, вы справитесь, сказала Мелисандра. Иначе владыка не поручил бы вам эту миссию. Не нужно меня переоценивать, Мелисандра. Я не обладаю железной волей и выдержкой, как безупречные. Можно погрузить вас в летаргию, предложил Нейрис. Ночная тень вроде действует. Ничего толкового красная жрица и колдун предложить не смогли. Убить и вернуть снова не вариант. Во-первых, огненный поцелуй несовместим с стоящейся во мне магией льда. Во-вторых, меня очень трудно убить. Я думал, затем решил обратиться к духам чердрев в Богорощи Красного замка. Вы можете вытянуть из меня силу короля ночи? Старые боги откликнулись. Это возможно. Как? Пронзи свою грудь обсидианом, коснись чердрева. Час спустя я, Нейрис и Квиберн стояли перед чердревом. В руках держу заколдованный кинжал детей леса. Он однажды помог убить мне короля ночи. Надеюсь, поможет и теперь. Мне кажется, это плохая идея, с сомнением произнес Нейрис. Вдруг вы не переживете процедуру? Это лучше, чем сойти с ума под влиянием великого иного. Может, и не сойдете. Давайте я вам объясню, Нейрис. Существа вроде Рглора или великого иного являются более высокоорганизованными существами, чем мы. Наверняка разум любого из них во много раз превосходит человеческий. Я даже не хочу проверять, что будет, если иной решит залезть мне в голову. Вы готовы отказаться от этой силы? Бессмертие, невелика потеря, сделайте меня потом огненным ходоком. Ну, раз таково ваше решение, начнем, пожалуй. Я прилег на землю, левой рукой касаюсь ствола чердрева, а в правую беру обсидиановый клинок. Собрав яйца в кулак, медленно вгоняю кинжал себе в солнечное сплетение. Дыхание сперло, почувствовалась слабая боль. Затем подул ветер, красные листья чердрева зашелестели. Пора забрать то, что мы дали по ошибке. Пусть он снова станет человеком. Перед глазами засверкали звезды. Я ощутил, как внутренний холод покидает мою телесную оболочку. Странно, а ведь успел привыкнуть к нему. Боль в груди продолжала нарастать. Невероятно, он снова стал человеком. Слышу восхищенный возглас Квиберна. Думаю, пора заканчивать, говорит Нейрис, после чего вытаскивает из моего тела обсидиановый кинжал. Мое сознание в этот момент отключилось. Пришел в себя уже в собственных покоях на кровати. Осматриваю грудь, на месте раны обнаруживается свежий рубец. Быстро вы очнулись, мой король. Нейрис находился рядом, видимо решил дождаться пробуждения. Все получилось? Получилось. Вы стали обычным человеком. Точно, мне доложили, что большая часть оживленных вами вихтов обратилась в обычные трупы. Ваши глаза приобрели естественный для валерийцев оттенок, температура тела вернулась в норму. По моей коже пробежали мурашки, а воздух в помещении довольно прохладный, сейчас я это отчетливо замечаю. Отлично, теперь спокойно можно слать великого иного в задницу. Глава 22. Зима здесь. Роды у Элайны проходили очень тяжело. 8 часов прошло с начала первых схваток, а ребенок до сих пор не мог появиться на свет. Присутствовавший в комнате помимо меня Квиберн каждые несколько минут прощупывал пульс роженицы, расспрашивал о ее ощущениях. В этом деле я в принципе не мог доверять всяким тупым повитухам, тут нужны люди хотя бы отчасти знакомые с медициной и анатомией. Квиберн в них разбирался по местным меркам на 5 с плюсом, вдобавок я многое ему рассказал, в частности, про микробы, вирусы. Все, больше нельзя ждать. Вы уверены, ваше величество? Уверен. Раз родить естественным путем не получается, применим кесарево сечение. Квиберн дал Элайне выпить ночной тени, после чего будущая мать отключилась. Опыты показали, что такая анестезия подходит лучше всего. Вот Квиберн делает горизонтальный разрез передней брюшной стенки над лобком, затем раздвигает мышцы, убирает в сторону мочевой пузырь, делает разрез на матке и вскрывает плодный пузырь. Я аккуратно извлекаю ребенка и отделяю пуповину, после этого удаляю послед. Бывший мистер сразу зашивает разрезы. Девочка. Странно, почему не чувствует себя окрыленным папашей? Нет, я счастлив появлению дочери, но от переизбытка эмоций из штанов выпрыгивать не хочется. Без каких-то явных патологий. Получился обычный на вид ребенок с нормальной кожей и фиолетовыми глазами. А я опасался, что Элайна выносит какое-нибудь жуткое чудище, как то было с сыном Кхаладрова. Тут ребенок издает громкий плач. Дальше было делом техники провести исцеляющий ритуал посредством призыва теней. Нового члена дома Таргариенов я передал служанкам, чтобы те отмыли и запеленали его. В ближайшем будущем ожидается появление второго ребенка от Лжемаргери. После избавления от силы короля ночи мне удалось обрюхатить свою законную супругу и, тем самым, снять вопрос с наследником. Сделав важное дело, я прошел повторную процедуру обращения в ходока, только уже огненного. Как-то неуютно я себя чувствовал, оставаясь обычным человеком. Ты можешь состариться, помереть от какой-нибудь болезни или от простого яда, удара кинжалом в брюхо. К силе и относительной неуязвимости быстро привыкаешь, потом уже расставаться с ними очень не хочется. Удалось решить проблемы и с прочими уже обращенными белыми ходоками. Старые боги также забирали у них силы. Безупречные не жаловались, в конце концов, они больше не евнухи и могут пройти повторное обращение. Просто мне не нужна толпа свихнувшихся ходоков у себя под боком в самый неподходящий момент. Я оставил лишь пару ледышек, чтобы провести эксперимент с влиянием великого иного. В расход пустили 99% оставшихся вихтов, оставив небольшое количество для наглядной демонстрации, боевых испытаний и научных опытов. Отныне основную ставку сделаем на магию огня. Ее, кстати, удалось освоить в кратчайшие сроки. Принцип тот же, что и со льдом. Я могу заставить живое существо воспламениться, увеличить или уменьшить температуру неживого объекта. Учебники по пиромантии из цитадели позволили познать свои силы еще лучше и обучить новым фокусам своих ходоков. Мы готовились ко встрече с врагом с максимальной отдачей. Производство дикого огня, обсидианового оружия, создание на перешейке военной инфраструктуры и боеспособной группировки войск. Экспедиция во главе с принцем Джалабхаром Ксо успешно заняла прощальный плащ на летних островах и теперь занималась подчинением остальных городов. Аборигены ничего толком не могли противопоставить рыцарской коннице и тяжело вооруженной пехоте. Принц слал мне благодарственные письма, а в последнем из них даже поклялся мне в верности и готовности присягнуть железному трону. Понимает хитрый негр, без поддержки Вестероса он пустое место. Я не был против, новый регион в составе страны не помешает, тем более там имеется ценное в сырье в виде каучука, сахарного тростника, хлопка. Но все это дело будущего, когда в семи королевствах начнет зреть капитализм и потребуются колонии. При нынешнем феодализме владение далеко за морем вряд ли кому-то понадобится. Элайна очнулась через двое суток. Первым ее вопросом, когда я вошел в комнату, был: мальчик или девочка? Дочка. Я хочу ее увидеть. Успеешь? Как себя чувствуешь? Не очень. Новоявленная мама стянула с себя покрывало и осмотрела живот. Это что? Называется кесарево сечение. Помнишь, мы с Квиберном обсуждали план на экстренный случай? Так вы что, мне брюхо вспороли? В теле Денерис, что из этой временной линии, что из другой, вероятно, имеются повреждения родовых путей. Ребенок не мог появиться на свет самостоятельно. К счастью, я знаком в общих чертах с медициной моего мира. Уродский шрам теперь останется. Пробурчала Элайна. Какое имя дочери дадим? Валерийская или Анна? Почему это? Так мою бабку звали. Значит, решил от традиции отойти. Не страшно. Мне все равно таргариеновские имена не очень нравятся. Все следующие недели Элайна посвятила себя целиком заботе о дочери, полностью отойдя от выполнения служебных обязанностей. Количество письменной работы у меня увеличилось в 3 раза, если б не сила огненного ходока, то ни за что бы не справился. А так хватает сил вникать почти во все важные вопросы, которые в основном сводились к подготовке к войне. Зима с каждым днем становится суровее. Даже днем температуры стали порой опускаться чуть ниже 0, но южным землям еще повезло. На севере, судя по данным Брана, вообще 40-градусные морозы и 6-метровый слой снега. Постоянные бураны. Хорошо, что не стал отправлять войска к стене. Половина армии замерзла бы по пути, а вторая в процессе ожидания ходоков. Северянам конец, хотя не всем. Население Белой Гавани, Бараутона вместе с окрестностями – это около 200 тысяч человек в общей сложности, принудили эвакуироваться на юг. Момент, когда ходоки сделают свой ход, очень близок. Думаю, счет идет на дни. Я не ошибся. Через 2 месяца после рождения дочери враг дал о себе знать, хотя несколько необычным путем. Двое обращенных мною белых ходоков, у которых не стали забирать силу, резко изменили поведение. Агрессии пока не проявляли, просто впали в некое подобие кататонии. На внешние раздражители реакции не было. Разумеется, потенциально опасные элементы держали под наблюдением, свобода их перемещений была сильно ограничена. Ну, что тут у нас? Я заглянул через окошко тюремной камеры, тупо уставившись в стену, сидел обращенный безупречный. Он вообще не говорит, даже жестами не общается, доложил белый слизень. Мистер Квиберн как только не пытался его расшевелить. Эй, солдат, посмотри на меня. Удивительно, но ходок повернул голову. Мерцающие синим глаза уставились на меня. Ох, не нравится этот взгляд. Есть в нем что-то жутковатое и чуждое. Также зыркал дохлый король ночи. Ваше Величество. Прозвучал хриплый голос, полный насмешки и высокомерия. Решили навестить своего слугу? Как ты себя чувствуешь? Лучше не бывает. Никаких голосов, видений в голове нет. Раздался нечеловеческий хохот. Твой слуга уже не служит тебе. У меня прошли мурашки по коже. Неужели одержимость? Кому же он служит тогда? Мне. Ты не мог бы назваться? Имена, жители этого мира так много значения придают набору звуков, на которые они откликаются. Все ясно. Это тебе только так кажется, человек. Ты понятия не имеешь, кто я и откуда я явился, или явилась. Неважно, важно и другое. Тварь внезапно оборвала свой монолог. Забавно. Оказывается, ты такой же чужак для этого мира, как и я. И что с того? Огненный демон захомутал тебя, как скотину. Ты ничем не лучше. Хотя нет, хуже. Рглор по крайней мере не залазит вот так вот мне в мозги. Обычно я так не поступаю с теми, кто получил частицу моей мощи. Мне просто стало интересно, каковы на самом деле убийцы первого иного. И как впечатление. Ты величайший глупец, раз отказался от той мощи, которую получил. Истинный ее потенциал практически безграничен по меркам смертных. Обойдусь как-нибудь. Вы проиграете. Тебе откуда знать? Почти во всех временных линиях я побеждаю. Впрочем, твоему примитивному разуму этого не понять. Нерис и Мелисандра тихо охреневали от того, как я непринужденно вел диалог с великим иным. Ну, а что? К Рглору привык. Появлению другого демона не сильно удивлюсь. Почти во всех, значит, шансы у нас есть. Не обольщайся, они настолько низкие, что проще сдаться сразу. 8000 лет назад тебе и твоим ходокам уже дали по зубам. 8206 лет назад, если точнее. Я проиграл лишь по той причине, что мои силы были недостаточно велики. Против тебя готовы выступить не только люди, но и кое-кто посерьезнее. Одержимый брезгливо махнул рукой. Эти недоумки из пекла слишком трусливы, что сражаться открыто. Боятся потерять свое бессмертие. Хочешь, открою секрет? Давай. Я уважаю смертных гораздо больше, чем демонов. И почему? Вы смелее их. Ваш срок жизни исчисляется десятилетиями, иногда столетиями. Осознавая это, вы не слишком отчаиваетесь, предпочитаете жить здесь и сейчас. Демоны же, включая высочайших, поголовно помешаны на сохранении любой ценой собственного бессмысленного существования. К чему ты клонишь? Вам всем выгоднее сражаться на моей стороне. Зачем предлагать, если знаешь, что этого не будет? Попытаться стоило. Я ведь далеко не то, чем меня представляют красные жрецы. Сейчас начнешь рассказывать, какой ты хороший. Вперед, мне даже интересно послушать. Демоны используют людей как кормовой скот, а ты нет. Я хочу построить новый мир, но в нем обычным людям будет трудно выжить, поэтому они должны измениться. Горстка выживет, а остальные вымрут. Отличный новый мир, лишь достойные могут обрести бессмертие. Тут ничего не поделать. Какой мне прок от личностей, способных только жрать, срать и трахаться? Нам не по пути. Видимо так, увидимся на поле брани. Да, правильно, дружок, попадешь прямо в уготованную тебе западню. Не знаю, что там мутит Рглор, но в этой игре он, видимо, находится на шаг впереди. Глава 23. Война стихии. О прорыве у Восточного дозора мы узнали в тот же день благодаря Брану. Со стороны армии иных разнесся трубный звук, после чего произошло сильнейшее локальное землетрясение, обрушившее стену во многих местах. Предположительно, враг воспользовался легендарным колдовским артефактом, Рогом Зимы. Именно его они искали последние два года. Сразу после прорыва Орда Мертвых вступила в бой с 5000-ным войском во главе со Сноу. Итог был предсказуем. Северян смяли менее, чем за час. Король Севера бесславно погиб, взорвав себя напалмовой бомбой. Хотя, стоит признать, покрошили и сожгли вихтов они немало. Бран дал примерную цифру в 16 тысяч. Больше армию мертвых ничего не сдерживало. Менее, чем через неделю они разорят последний очаг и двинутся на Винтерфилл. Никто из моих подчиненных не запаниковал, все давно знали о грозящем нашествии и активно готовились к нему. На перешейке скопилась 120-тысячная армия семи королевств. Для снабжения такой массы с юга ежедневно тянутся километровые вереницы телег с продовольствием, оружием, теплым обмундированием. Первостепенное значение я уделял логистике. Победа куется в тылу, верно? В кои-то веки лорды позабыли о старых обидах, разногласиях и теперь трудились сообща ради общего дела. Кормить армии большинство из них было готово себе в убыток. Иных золотом не купить, с ними нельзя договориться. Основной план заключается в том, чтобы истощить количественно силы противника, а потом перейти в решительное наступление. Эдакий средневековый блицкриг с дроблением мертвой орды на малые группы и последующее их уничтожение. Одной обороной войну не выиграть. Лететь на помощь северянам я не собирался, они сами избрали свою участь, хотя напалмовых бомб и обсидиана мы им подкинули. Чем больше вихтов истребят войска Сноу, тем меньше останется нам, а то не хочется иметь дело с ледяными пауками на пару с дохлыми мамонтами и великанами. Хоть у нас преимущество в вооружении, у противников несколько раз больше обращенных ходоков солдат. 5000 моих огневиков против 15-17 тысяч ледышек. Мы с Элайной и Белым Слизнем трудились не покладая рук, улучшая ежедневно по 15 безупречных. Большее количество обращений плохо сказывалось на самочувствии драгона, делая его вялым и сонным. Спустя две недели после начала вторжения я вылетел к Орву Килин. Пора брать ситуацию в свои руки. Вслед за мной будут переброшены Нейрис и Мелисандра, потребуется любая магическая поддержка. Порядок в столице остались поддерживать принца Берин и Риндил Утерли, старому вояке оказались глубоко безразличны призывы великого иного встать на его сторону. Лорд Рогового Холма обладал поистине железной волей, тем не менее, в случае необходимости его быстро устранят. Я дал Лаберину и Квиберну соответствующие инструкции. По мере приближения к пункту назначения температура воздуха и погодные условия ухудшались. Поздняя осень сменилась ранней зимой. Если в столице даже зимой днем обычно держатся положительные температуры, то здесь около минус 10. Для войск не смертельно, это не север с адской стужей и чуть ли не ежедневными буранами. По дорогам на юг тянулись колонны с беженцами и теми, кто просто решил переждать зиму в более теплых местах. Подобные сезонные миграции в порядке вещей. Если в северных регионах холодный сезон затягивается, это вполне может обернуться голодом, в то время как на юге даже зимой в периоды оттепели умудряются иногда собирать урожай. Местная оттепель может длиться от 2 месяцев до полугода, не лето, конечно, но очень к нему близко. Недаром к зиме с такой серьезностью относятся лишь северяне, им действительно приходится частенько выживать в условиях, когда из-за снега они оказываются отрезаны от внешнего мира, с ограниченными запасами продовольствия. Дорн полная противоположность, они там в своей пустыне вообще ни о чем не парятся. Жара стоит круглый год. Перешеек, что-то среднее между Дорном и Севером, здесь не слишком холодно, не слишком жарко. И, тем не менее, болота уже изрядно промерзли. Дохлые мамонты с великанами не пройдут, но отдельные отряды мертвецов и обращенных одичалых запросто.